Уилла рассказывает о заведенном порядке. Все в доме было поставлено на казенный государственный счет. Сразу же колоссально вырос сам штат обслуживающего персонала или обслуги, как его называли, в отличие от прежней буржуазной прислуги. Появились на каждой даче коменданты, штат охраны со своим особым начальником, два повара, чтобы сменяли один другого и работали ежедневно, двойной штат подавальщиц, уборщиц, тоже для смены. Все эти люди набирались специальным отделом кадров, естественно, по условиям, какие ставил этот отдел, и, попав в обслугу, становились сотрудниками МГБ, тогда еще ГПУ. Казенный штат обслуги разрастался вширь с невероятной интенсивностью. Это происходило совсем не только в одном нашем доме, но во всех домах членов правительства, во всяком случае членов Политбюро. В домах и на дачах всех руководителей партии и правительства система была везде одинаковая, полная зависимость от казенных средств и государственных служащих. Не были забыты и начальственные дети. Вот как жил сын Сталина Василий, по описанию его сестры Светланы. Жил он в своей огромной казенной даче, где развел колоссальное хозяйство, псарню, конюшню. Ему все давали, все разрешали. Ему давали ордена, погоны, автомобили, лошадей. Материальное благо сыплется на верхушку класса номенклатуры столь щедро и бесчетно, что до неприличия богатеет и обслуживающий персонал. При этом речь идет даже не о таких приближенных лицах, как описываемая Аллилуевой молоденькая курносая Валечка Валентина Васильевна Истомина, последняя любовница Сталина, жившая с ним до самой его смерти на ближней даче, в амплуа экономки, наживались и наживаются сейчас вся многочисленная челядь и охрана госдач, а о высших офицерах этой охраны Аллилуева пишет, у этих было одно лишь стремление – побольше хапануть себе, прижившись у теплого местечка. Все они понастроили себе дач, завели машины за казенный счет. Жили они, по словам Аллилуевой, не хуже министров. И как исключение она называет коменданта одной из сталинских дач, который по своей удивительной скромности до уровня министра не дотянул. Так что лишь член-корреспондент Академии наук мог бы позавидовать его квартире и даче. Поясним, что члены-корреспонденты Академии наук СССР относятся вместе с академиками к самой привилегированной группе советской интеллигенции. Вот здесь и выясняется, что не совсем прав был приближенный номенклатурщик, сравнивший по жизненному уровню верхушку класса номенклатуры с американскими миллиардерами. Не сыплется на миллиардера столько материальных благ, чтобы верхние чины их охраны жили как министры США. Да и какой миллиардер, не говоря уж о президенте США или другой страны Запада, может позволить себе роскошь иметь в разных пунктах страны столько резиденций, сколько завел Сталин, и которых с годами становилось все больше и больше? Продолжали строить их и после войны. В первом же послевоенном году, когда на огромных пространствах от западной границы страны до Волги были лишь руины, строительство дач развернулось с новой силой. Аллилуева сообщает об автомобильной поездке Сталина на юг летом 1946 года, предпринятой им якобы с целью посмотреть своими глазами, как живут люди. «Жили же те в развалинах и землянках, и вот, — повествует далее Светлана, — после этой поездки на юг там начали строить еще несколько дач, теперь они назывались госдачи». Построили дачу под Сухуми, около Нового Афона, целый дачный комплекс на Рице, а также дачу на Валдае. Все эти строения и сегодня госдачи или правительственные санатории, Сталин строил все новые и новые дачи на Черном море, еще выше в горах, старых царских дворцов в Крыму, бывших теперь в его распоряжении, не хватало, строили новые дачи возле Ялты, строились сталинские дачи и на севере. Только под Москвой, не считая Зубалова и самого Кунцева, были еще Липки, старинная усадьба, по Дмитровскому шоссе, с прудом, чудесным домом и огромным парком с вековыми липами, Семеновская, новый дом, построенный перед самой войной возле старой усадьбы с большими прудами, выкопанными еще крепостными, с обширным лесом. Теперь там государственная дача, где происходили известные летние встречи правительства с деятелями искусств. А кроме того, были многочисленные дачи в Грузии, огромная дача на море в Зугдиде, резиденция в районе водного курорта Цхалтубо. Были и другие. Сталину и членам его политбюро надо было бы буквально разорваться, чтобы отдыхать на всех этих дачах. Аллилуева вспоминает: «Отец бывал там очень редко. Иногда проходил год, но весь штат ежедневно и еженочно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности, разумеется, за государственный счет». А как выглядели дачи остальных членов Политбюро? Послушаем снова Аллилуеву. Дача Берия была огромная, роскошная. Белый дом расположился среди высоких стройных сосен. Мебель, обои, лампы – все было сделано по эскизам архитектора. В доме было кино, как, впрочем, и на дачах всех вождей. Квартиры и дача Молотова отличались хорошим вкусом и роскошью обстановки. Дом Молотова был роскошнее всех остальных. Ворошилов любил шик. Его дача под Москвой была едва ли не одной из самых роскошных и обширных. Дома и дачи Ворошилова, Микояна, Молотова были полны ковров, золотого и серебряного кавказского оружия, дорогого фарфора, вазы из яшмы, резьба по слоновой кости, индийские шелка, персидские ковры, кустарные изделия из Югославии, Чехословакии, Болгарии, что только не украшало собой жилище ветеранов революции. Ожил средневековый обычай вассальной дани сеньору. Ворошилову, как старому кавалеристу, дарили лошадей. Он не прекращал верховых прогулок у себя на даче, как и Микоян. Их дачи превратились в богатое поместье с садом, теплицами, конюшнями. Конечно, содержали и обрабатывали все это за государственный счет. Дачи